Тимон посмотрел на часы. «Нужно поесть. День обещает быть долгим и трудным». Он съехал с дороги и направил лендровер в заросли кустов. Он забрался на капот и расположил ветви так, чтобы машина была не видна с воздуха. Потом достал из-под сиденья ящик с неприкосновенным запасом питания. Под ковриком лежала канистра с водой. Крейг наполнил металлическую банку песком, пропитал его бензином из запасного бака. Таким образом, у них получилась бездымная горелка, на которой можно было вскипятить чай. Они ели неаппетитный сухой паек практически молча. Один раз Тимон добавил громкость на рации и прослушал сообщение, потом он покачал головой. «Никакого отношения к нам». Он вернулся и присел рядом с Крейгом. «Как вы думаете, — спросил Крейг, пережевывая холодную тушенку, — до границы далеко?» 40 миль, может быть, чуть меньше». Затрещала рация, Тимон подскочил к ней и наклонился, внимательно слушая. «Одно из подразделений 3-й бригады находится всего в нескольких милях отсюда», — сообщил он. «Сейчас они в миссии Импандене. Они закончили боевые действия против диссидентов и выезжают. Возможно, едут сюда. Нужно соблюдать осторожность». «Я проверю, видно ли нас с дороги», — сказал Крейг. «Селиан, погаси огонь». «Капитан, прикройте меня». Он взял автомат и побежал к дороге. Оттуда он придирчиво осмотрел кусты, в которых был спрятан лендровер, потом уничтожил свои следы и следы, оставленные машиной, веткой с листьями, и тщательно распрямил траву, примятую колесами джипа. Работу нельзя было назвать идеальной, но Крейг посчитал, что достаточно замаскировал следы, чтобы их не было видно из быстро двигающегося автомобиля. Он вдруг почувствовал вибрацию в воздухе и прислушался. Звук двигателей грузовиков усиливался. Он бегом вернулся к лендроверу и сел на переднее сиденье рядом с Тимоном. «Поставьте автомат на стойку», — сказал Тимон, но Крейг медлил. «Прошу вас, делайте, что я говорю, мистер Меллоу. Если нас обнаружат, сражаться будет бессмысленно. Я постараюсь убедить их словами. Как я смогу объяснить то, что вы вооружены?» Крейг неохотно передал автомат Селли Энн. Она поставила его на стойку. А Крейг снова почувствовал себя беззащитным и уязвимым. Он сжал кулаки. Грузовики приближались. Кроме шума двигателей, была слышна песня. Она становилась все громче. И Крейг почувствовал, как, несмотря на напряжение, по телу пробежали мурашки от особенной красоты чистых голосов африканцев. 3-я бригада», — сказал Тимон. «Это песня дождевых ветров, хвалебная полковая песня». Крейг и Селлен промолчали. Тимон начал потихоньку подпевать, удивительно чистым, вызывающим трепет голосом. «Когда нация горит, дождевые ветры приносят облегчение. Когда скот измучен засухой, дождевые ветры поднимают его на ноги. Когда дети рыдают от жажды, дождевые ветры успокаивают их. Мы — ветры, приносящие дождь, мы — добрые ветры нации». Тимон перевел им слова песни. Крейг уже видел серую пыль от грузовиков над кустами, а голоса солдат были совсем рядом. Блеснул на солнце металл, и Крейг увидел сквозь листву проезжавшую мимо колонну. Она состояла из 3 грузовиков, выкрашенных в унылый песочный цвет. В кузовах сидели солдаты в полевой форме с автоматами в руках. На кабине последнего грузовика сидел офицер, единственный, в бордовом берете с серебряной эмблемой. Он посмотрел прямо на них, и Крейгу показалось, что листва слишком редкая, а офицер находится слишком близко. Он попытался сползти с сиденья. Потом, слава богу, колонна прошла мимо, песня стала стихать, а пыль — опускаться на дорогу. Тимон облегченно вздохнул. «Будут другие», — сказал он, и, сжав пальцами ключ зажигания, дождался, пока не наступит полная тишина. Потом он завел двигатель, включил заднюю скорость и выехал из кустов. На дороге он повернул в противоположную от колонны сторону, и они поехали по глубокой колее, выбитой тяжелыми грузовиками в мягкой земле.

Крейг помог Селли Энн сесть на заднее сиденье. Они медленно поехали по поселку, и их взгляду открывались все более ужасные картины. Когда они проезжали мимо маленькой кирпичной церкви, крыша обвалилась, и деревянный крест поглотило море огня, искр и синего дыма. В ярких лучах солнца пламя казалось почти бесцветным. Тимон Ндеби использовал рацию, как мореплаватель использует эхолот для поиска канала на мелководье. Блокпосты и находившиеся в засадах отряды 3-й бригады делали доклады в штаб по ультракоротковолновой связи, сообщая о своем местоположении, и Тимон аккуратно помечал все на карте. Дважды им удалось объехать блокпосты по проселочным дорогам и тропам для скота, осторожно пробираясь через заросли акации. Дважды они проезжали мимо небольших поселков, скорее даже скотоводческих ферм, в которых жили 2-3 семьи мотабеллов. 3-я бригада уже побывала здесь, а за ней последовали вороны и стервятники, которых привлекали полуобгоревшие останки людей. Если позволяла дорога, они двигались на запад. У каждой подходящей возвышенности Тимон останавливался и прятал машину, а Крейг поднимался на вершину, чтобы осмотреться. Куда бы он ни посмотрел, чистую голубизну неба нарушали столбы черного дыма от горящих поселков. Они продолжали красться на запад, и по мере приближения к пустыне Калахари местность быстро менялась. Она становилась все более однообразной, превращалась в скучную серую равнину, выжженную безжалостным солнцем. Иногда встречались низкорослые деревья с искривленными нестерпимым зноем ветвями, похожими на руки инвалида. Эта земля могла удовлетворять лишь самые элементарные потребности человека. Начиналась великая пустыня, но они продолжали углубляться в нее. Солнце достигло зенита и начало неторопливо снижаться, а с рассвета им удалось проехать не более 30 миль. Крейг определил по карте, что до границы оставалось не меньше 20 миль, а все они уже были измотаны постоянным напряжением и жарой в металлической кабине. В середине дня они остановились на несколько минут. Крейг заварил чай, Селли Энн удалилась в низкорослые колючие заросли, а Тимон склонился над рацией. «Поселка впереди больше нет», — сказал он, настраиваясь на волну. «Думаю, нам удалось уйти. Но я сам здесь никогда не бывал. Даже не знаю, что ждет нас впереди. Я работал здесь с Тунгатой, когда мы служили в департаменте охраны природы в 72-м году. Мы преследовали прайд львов, угрожавший скотоводам, на протяжении 100 миль после пересечения границы. Очень плохая местность. Поверхностной воды нет, почва мягкая, с массой солончаков и...» Он замолчал, увидев отчаянный жест Тимона. Тимон настроился на незнакомый голос. Он был более повелительным, более резким, чем голоса командиров взводов, которые он постоянно прослушивал. Было ясно, что голос требовал тишины в сети для важного сообщения. Тимон Деби напрягся, потом что-то произнес шепотом. «В чем дело?» — спросил Крейг, почувствовав неладное, но Тимон предостерегающе поднял руку и внимательно слушал длинное сообщение. Когда не стало слышно шороха несущей волны, он выпрямился и посмотрел на него. Патруль подобрал 3 десантников, которых мы бросили утром. Объявлена тревога всем подразделениям. Генерал фон Габера объявил нашу поимку задачей первостепенной важности. В этот район направлены 2 разведывательных самолета. Очень скоро они будут здесь. Генерал определил наше местонахождение с большой точностью и приказал всем карательным подразделениям к востоку прекратить выполнение задания и немедленно двигаться в этом направлении. Он догадался, что мы попытаемся пересечь границу к югу от Пламтри и железной дороги. Он приказал 2 взводам, размещенным на пограничной заставе в Пламтри, заблокировать нас. Он замолчал, снял очки и стал протирать стекла концом шелкового платка. Без очков он выглядел близоруким, как сова днем. Генерал фон Габера передал всем подразделениям код «Леопард». Он снова замолчал, а потом объяснил, словно извиняясь: «Кот Леопард означает стрелять без предупреждения, А это очень плохие новости. Крейг схватил карту и развернул ее на капоте. Сэлли Энн подошла и остановилась за его спиной. «Мы находимся здесь», — сказал Крейг, и Тимон кивнул. «Здесь есть только одна дорога, но она уходит на север, скорее на северо-запад», — пробормотал Крейг. «Патруль из Пламтри должен появиться оттуда, то есть ехать нам навстречу, а карательные группы окажутся позади». Тимон снова кивнул. «На этот раз они не проедут мимо, а будут крайне внимательны». Рация снова ожила, и Тимон метнулся к ней. Он мрачнел с каждым услышанным словом. «Карательное подразделение нашло след нашего лендровера. Они совсем рядом и двигаются быстро», — сообщил он. «Они уже связались с патрулем, который находится впереди. Мы в западне. Я не знаю, что делать, мистер Мэллоу. Они будут здесь буквально через несколько минут». Он умоляюще посмотрел на Крейга. «Отлично», — спокойно произнес Крейг. «Поедем к границе по прямой». «Но вы же говорили, что местность очень плохая», — начал было Тимон. «Включи полный привод», — резко произнес Крейг. «Я буду направлять тебя с крыши. Сэлли Энн, садись на переднее сиденье». Устроившись на крыше с автоматом на плече, Крейг выбрал ориентир по компасу, грубо вычислил в уме магнитное отклонение и крикнул Тимону: «Правей! Еще правее! Так держать!» В качестве ориентира он выбрал ослепительно блестевший на солнце солончак в нескольких милях от них. Поверхность до него показалась ему достаточно твердой и прочной. Лендровер постепенно набирал скорость, пробиваясь сквозь низкорослый колючий кустарник и объезжая только слишком густые заросли или поваленные деревья. После каждого отклонения Крейг корректировал курс. Они ехали со скоростью 25 миль в час, и впереди до самого горизонта не было видно никаких препятствий. Тяжелые и неповоротливые грузовики не могли их догнать, до границы было не более часа езды, скоро должно было стемнеть. Чашка чая взбодрила его, и Крейг почувствовал, как поднимается настроение. «Ну что, ублюдки, попробуйте нас взять!» — бросил он вызов невидимому врагу и засмеялся. Он уже забыл, как закипает в крови адреналин при приближении опасности. Когда-то он наслаждался этим чувством, и привычка не исчезла окончательно. Он оглянулся и мгновенно увидел маленький смерч, похожий на те, что гуляют по пустыне в жаркие дни, но этот смерч двигался направленно, и он увидел его именно там, где ожидал, к востоку от них, на дороге, с которой они только что съехали. «Вижу один патруль», — крикнул он в открытое окно водителя, — «в 5 милях от нас». Он снова оглянулся и поморщился, увидев поднимаемую лендровером на полном приводе пыль. Она тянулась за ними, как шлейф платья невесты, и оседала лишь через несколько минут, выделяясь бледным мазком на фоне кустарника. Солдаты не могли не заметить ее. Он наблюдал за пылью, а нужно было смотреть вперед. Водитель не заметил нору муравьеда в густой траве. Лендровер влетел в нее на скорости 25 миль в час и остановился, как вкопанный. Крейга сбросила с крыши. Он перелетел через капот и упал на землю, ударившись локтями, коленями и щекой. Несколько секунд он лежал в пыли, потом перекатился и сел, и выплюнул изо рта кашу из крови и пыли. Потом он проверил языком зубы, все оказались на месте. Он содрал кожу с локтей. Сквозь джинсы на коленях проступала кровь. Он проверил ремень протеза, убедился, что все в порядке, и поднялся на ноги. Лендровер зарылся носом в песок. Левое колесо глубоко провалилось в нору. Проклиная себя за невнимательность, он проковылял к пассажирской двери и рывком открыл ее. Сэлли Энн сидела, наклонившись вперед. Лобовое стекло треснуло там, куда она ударилась головой. «О, Господи!» — прошептал он и аккуратно поднял ее голову. Над глазом он увидел шишку размером с желудь, но Сэлли Энн открыла глаза, как только он прикоснулся к ее щеке. «Ты сильно ранена?» Она с трудом выпрямилась. «У тебя кровь», — пробормотала она, как пьяная. «Простая ссадина», — успокоил ее Крейг и посмотрел на Тимона. Тимон ударился губами о рулевое колесо. Верхняя губа была рассечена, один из резцов сломался у самой десны. У него был полный рот крови, и он заткнул его шелковым шарфом.